Глава 16. 1. «Добрый вечер, миссис Беттертон». «Добрый вечер, мисс Дженсен». Тощая девушка в очках лучилась восторгом, ее глаза за толстыми стеклами сияли. «Сегодня вечером будет большое собрание», — объявила она. «Сам директор намерен обратиться к нам». Женщина едва ли не задыхалась от благоговения. «Это хорошо», — заметил стоявший поблизости Энди Питерс. «Мне давно хочется взглянуть на директора». Мисс Дженсен бросила на него взгляд, полный неодобрения и едва ли не потрясения. «Директор — человек необыкновенный», — строго напомнила она. Когда женщина скрылась из виду в одном из неразличимо белых коридоров, Энди Питерс негромко присвистнул. «Мне слышится в этом некий отзвук клича «Хайль Гитлер», или я ошибаюсь?» «Точно, прозвучало похоже». «Главная беда этой жизни в том, что никогда подлинно не знаешь, куда попадешь. Если бы, уезжая из Штата в полном мальчишеского стремления к старому доброму братству людей, я знал, что окажусь в когтях очередного богоизбранного диктатора», он развел руками. «Вы сейчас не знаете этого точно», — напомнила Хиллари. «Я это чую. Здесь весь воздух этим пропитан», — возразил Питерс. «Как я рада, что вы здесь», — выпалила Хиллари и покраснела, когда он озадаченно взглянул на нее. «Вы такой милый, такой обычный», — в отчаянии попыталась объяснить она. Питерса это, казалось, развеселило. «Там, откуда я приехал, слово «обычный» имеет совсем другое значение, чем то, которое вы в него вложили. Оно скорее означает «скучный» или «посредственный». «Но вы же понимаете, что я не это имела в виду. Я хотела сказать, вы такой же, как все. Но, боже, это тоже звучит грубо». «Вы хотите сказать «простой человек»? Именно такого собеседника вы ищете. Вам так надоели гении?» «Да и вы изменились с тех пор, как прибыли сюда. У вас больше нет той горечи или ненависти». Внезапно лицо Питерса омрачилось. «Вы ошибаетесь. Они все еще здесь, в глубине моей души. Я по-прежнему могу испытывать ненависть. Поверьте, есть вещи, которые следует ненавидеть». 2. Большое собрание, как назвала его мисс Дженсен, состоялось после ужина. В большом лекционном зале собрались все ценные работники объекта и их супруги. В число слушателей не входил так называемый технический персонал. Лаборанты, участники балетной труппы, разного рода обслуга и маленькая группа элитных проституток. Последние работали на объекте, обеспечивая секс тем мужчинам, у которых не было жен, и которые не завели отношений с работающими здесь женщинами. Сидя рядом с Беттертоном, Хиллари со жгучим любопытством ожидала появления на кафедре этого почти мифического персонажа, директора объекта. На ее расспросы Том Беттертон отвечал как-то туманно. Его слова почти ничего не говорили о личности человека, руководившего объектом. «Там смотреть особо не на что», — заявлял Беттертон. «Но он чрезвычайно харизматичен. В самом деле я видел его всего два раза. Он не часто показывается нам на глаза. Конечно, чувствуется, что он примечательный человек, но чем именно, я, честно говоря, не знаю». Потому с каким почтением мисс Дженсен и некоторые другие женщины говорили о директоре, Хиллари вообразила себе некий смутный образ — высокого мужчину с золотистой бородой в белоснежном одеянии, эдакую богоподобную абстракцию. Она едва не вздрогнула, когда все слушатели вскочили на ноги. На кафедру тихо поднялся темноволосый, довольно плотного сложения человек среднего роста. Внешность у него была довольно неприметная, он вполне мог бы сойти за бизнесмена из Мидлендса. Определить, кто он по национальности, было сложно. Он обращался к аудитории на трех языках, чередуя их один с другим и ни разу не повторившись в точности. И на французском, и на немецком, и на английском он говорил с одинаковой изящной беглостью. «Во вступлении», — начал он речь, — «позвольте мне поприветствовать наших новых коллег, недавно вступивших в наши ряды». Директор посвятил несколько слов каждому из новоприбывших, а после этого перешел к целям и задачам объекта. Впоследствии, пытаясь припомнить его слова, Хиллари обнаружила, что не может в точности воспроизвести их в памяти. А может быть, как ей запомнилось, сами слова были обычными и банальными. Но внимать им — это совсем иное дело. Хиллари вспомнила, как одна подруга, жившая в Германии перед войной, рассказывала ей, что однажды из чистого любопытства пошла на митинг послушать этого безумного Гитлера, и в итоге в какой-то момент поняла, что истерически рыдает, охваченная общими эмоциями. Она описывала, каким мудрым и вдохновенным казалось каждое слово вождя, и какими общими и невыразительными эти же слова были на самом деле, потом, когда их вспоминали в спокойной обстановке. Что-то в этом роде творилось и сейчас. Хиллари невольно чувствовала волнение и душевный подъем. Директор говорил очень просто. Говорил он в основном о молодости. Молодость — вот где секрет будущего людей. Накопленные богатства, престиж, влиятельные семьи — таковы были ценности прошлого. Но сегодня сила отдана в руки молодым. Сила кроется в разуме. В разуме химика, физика, врача. Из лаборатории выходит сила, способная уничтожить многое. С этой силой вы можете сказать всем: уступите или погибнете. Эту силу не следует отдавать во владение тому или иному государству. Сила должна оставаться в руках тех, кто ее создает. Этот объект — место сбора силы со всего мира. Вы прибыли со всех концов земного шара, принеся с собой творческое научное знание. И вместе с ним вы принесли саму молодость. Здесь нет никого старше 45 лет. Когда придет день, мы создадим свою веру. Веру в силу науки. Мы будем управлять мировой политикой. Мы будем диктовать свои указы капиталистам и королям, армии и производству. Мы должны дать всему миру пакс сциентифика. Мир науки, латынь. Дальнейшая речь была столь же страстной и пьянящей. Но не сами слова, а мощь оратора так захватила аудиторию, которая восприняла бы эту речь холодно и критически, если бы не этот прилив безымянных эмоций, которого никто не ожидал. В итоге директор резко оборвал выступление, бросив напоследок: «Отвага и победа! Желаю всем доброй ночи!» Хиллари выходила из зала, едва не пошатываясь, словно в каком-то возвышенном трансе, и по лицам окружающих видела, что они испытывают то же самое. В особенности ей запомнился Эриксон. Светлые глаза блестят, голова торжествующе вскинута. Затем Хиллари ощутила, как ее локти коснулись пальца Энди Питерса, а его голос прошептал ей на ухо: «Поднимемся на крышу, нам нужно глотнуть свежего воздуха». Они молча вошли в лифт и вышли под усеянное звездами небо, видневшееся в просветах между пальмовыми листьями. Питерс сделал глубокий вдох и произнес: «Да, это именно то, что нам нужно — проветрить голову от восторженного тумана». Хиллари тоже вздохнула поглубже. Она все еще ощущала себя точно во сне. Питерс дружески тряхнул ее за плечо. «Очнись, Олив!» «Восторженный туман!» — пробормотала Хиллари. — Знаете, это так и есть. «Очнитесь, — говорю я вам. Будьте мудрой женщиной. Вернитесь на землю, в обыденную реальность. Когда эффект дурмана славы пройдет, вы осознаете, что слушали ту же самую извечную чушь, которую твердят нам обычно». «Но это было прекрасно. Я хочу сказать, прекрасный идеал». «Да к черту идеалы. Подумайте о фактах. Молодость и разум. Слава, слава, аллилуйя! А что такое молодость и разум? Хельга Нидхайм — безжалостная эгоистка. Торкель Эриксон — непрактичный мечтатель. Доктор Барон, который свою бабушку продаст на живодерню, лишь бы купить оборудование для своей работы. Взять меня, обычного человека, как вы говорили, умеющего работать с пробирками и микроскопом, но без малейших талантов, нужных для эффективного руководства лабораторией, не говоря уж обо всем мире. Взять вашего мужа. Да, я намерен это сказать. Человека, у которого нервы истрепаны до предела, который ни о чем не может думать, кроме страха перед маячащим впереди возмездием. Я привел вам в пример тех, кого мы знаем лучше, но здесь все такие, равно как и все ученые, кого я встречал в жизни. Некоторые гении чертовски хороши в том, что касается их работы, но как управители мира, ха, тьфу, не смешите меня, высокопарная чушь, вот как называется то, что мы сейчас выслушали». Хиллари села на бетонный парапет и провела ладонью по лбу. «Знаете, мне кажется, что вы правы», — сказала она. «Но восторженный туман еще не рассеялся. Как он это делает? Он сам-то себе верит? Должен верить?» Питерс угрюмо отозвался. «Полагаю, в итоге все всегда сводится к одному. Безумец, который верит, что он бог». «Похоже, это так», — медленно произнесла Хиллари. «И все же, это кажется очень слабым объяснением». «Но такое случается. Случалось вновь и вновь на протяжении всей истории. И оно захватывает. Сегодня вечером оно едва не захватило меня. Оно захватило вас. Если бы я не вытащил вас сюда...» Неожиданно он сменил тон. «Наверное, мне не следовало этого делать. Что скажет Беттертон? Он решит, что это подозрительно». «Я так не думаю. Сомневаюсь, что он вообще это заметит». Питерс вопросительно взглянул на нее. «Извините, Ольф, должно быть, это мучительно для вас, видеть, как он скатывается в депрессию». «Мы должны выбраться отсюда», — с жаром произнесла Хиллари. «Должны, должны». «Мы выберемся». «Вы и раньше это говорили, но мы не продвинулись ни на шаг». «О нет, продвинулись. Я не сижу без дела». Она с удивлением посмотрела на него. «Точного плана у меня нет, но я предпринял кое-какие скрытые действия. Здесь копится недовольство, куда более сильное, чем считает наш божественный гердиректор. Я имею в виду среди рядовых работников объекта. Еда, деньги, роскошь и женщины — это еще не все, знаете ли. Я вытащу вас отсюда, Олив». «И Тома тоже?» Лицо Питерса помрачнело. «Послушайте меня, Олив, и поверьте в то, что я скажу. Тому лучше будет остаться здесь. Он...» Питерс помедлил. «Будет здесь в большей безопасности, чем во внешнем мире». «Безопасность? Какое странное слово». «Безопасность», — подтвердил Питерс. «Я намеренно использовал это слово». Хиллари нахмурилась. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Том. Вы же не думаете, что он превращается в безумного маньяка?» «Ничуть. Он угнетен, но я считаю, что Том Беттертон так же душевно здоров, как вы или я». «Тогда почему вы считаете, что здесь ему будет безопаснее?» «Видите ли, клетка — весьма безопасное место для обитания», — медленно ответил Питерс. «О нет», — воскликнула Хиллари, — «только не говорите, что вы тоже поверили в это. Не говорите, что на вас подействовал массовый гипноз, внушение или что-то вроде того. Безопасность, покорность, довольство. Мы должны восставать против этого. Мы должны желать свободы». Питерс все так же медленно произнес. «Да, я знаю. Но...» «В любом случае, Том отчаянно хочет выбраться отсюда». «Том может и не знать, что для него лучше». Неожиданно Хиллари вспомнила, на что намекал ей Том. Если он выдал секретные сведения, то, вероятно, подпадает под действие статьи о государственной измене. Наверное, именно об этом пытался на свой неуклюжий лад сообщить Питерс. Но Хиллари была твердо убеждена. Лучше отбывать срок в тюрьме, чем оставаться здесь. Она упрямо заявила. «Том тоже должен уйти». Она вздрогнула, когда Питерс ответил ей неожиданно резким тоном. «Поступайте, как хотите. Я вас предупредил. Хотел бы я знать, почему вы так сильно печетесь об этом типе». Хиллари потрясенно смотрела на него, едва сдерживая слова, рвущиеся у нее с языка. Она вдруг осознала, что хочет сказать. «Я о нем вовсе не забочусь. Он для меня никто. Он был мужем другой женщины, и я отвечаю за него перед ней. Глупец, если я о ком-то и забочусь, так это о тебе». Три. «Развлекалась в компании своего ручного американца», — бросил ей Том Беттертон, когда Хиллари вошла в спальню. Он курил, лежа на своей кровати. Женщина слегка покраснела. «Мы приехали сюда вместе», — объяснила она, — «и во многих вопросах наше мнение совпадает». Беттертон рассмеялся. «О, я тебя не виню». Он впервые посмотрел на нее по-новому, с одобрением. Ты красивая женщина, Олив. С самого начала Хиллари предостерегла его, чтобы он всегда называл ее именем его погибшей жены. «Да», — продолжил он, накидывая ее взглядом, — «ты чертовски красивая женщина, я это уже говорил. Но, похоже, подобные вещи меня больше не волнуют». «Может, это и хорошо?» — сухо ответила Хиллари. «Дорогая, я совершенно нормальный мужчина, или когда-то был таковым. Бог знает, чем я стал сейчас». Хиллари села рядом с ним. «Что с тобой происходит, Том?» — спросила она. «Я тебе говорил, я не могу сосредоточиться. Как ученый я сейчас полный ноль. Это место...» «Остальные, или большинство их, похоже, не чувствуют ничего подобного?» «Думаю, это потому, что они — бесчувственное стадо». «У некоторых из них достаточно живой характер», — возразила Хиллари. «Если бы у тебя здесь был друг, настоящий друг». «Ну, есть Мерчисон, хотя он скучный тип. Я в последнее время часто общаюсь с Торкелем Эриксоном». «Правда?» Отчего-то это удивило Хиллари. «Да. Боже мой, он просто великолепен. Хотел бы я иметь такие мозги». «Он странный человек», — промолвила Хиллари. «Меня он всегда немного пугал». «Пугал? Торкель? Да он же кроткий, как ягненок. В некоторых отношениях он сущее дитя. Он ничего не знает о мире». «И все же меня он пугает», — упрямо повторила она. «У тебя, должно быть, тоже разыгрались нервы». «Пока что нет, но подозреваю, со временем это произойдет. Том, не вводи слишком близкую дружбу с Торкелем Эриксоном». Беттертон непонимающе уставился на нее. «Почему вдруг?» «Не знаю. У меня просто нехорошее чувство».